Анастасия Каменская и Виталий Кирган сидели в машине адвоката, припаркованной примерно в полукилометре от здания Следственного комитета, где находился кабинет Баглаева. Федор Ульянцев вошел в это здание около 3 часов назад. Он обещал после разговора со следователем сразу позвонить Антону Сташесу, и если результат беседы окажется удовлетворительным, Антон должен будет перезвонить Насте или самому Киргану, а тот уж станет действовать по ситуации. Вечернее время на суточном дежурстве самое удобное для разговора в кабинете следователя. Никакие следственные действия на это время не назначаются, и если нет необходимости выезжать на место происшествия, то собеседникам ничто и никто не мешает. Настя познакомилась с Кирганом совсем недавно. Общих тем для обсуждения у них не было, а все, что важно для дела, они давно уже обсудили, и теперь сидели, уткнувшись каждый в свой айпад. Кирган писал письма. Настя складывала пазл и предавалась размышлениям об американском и английском кинематографе 30-40-х годов. Вернее, не о самом кинематографическом искусстве, а о том, что вот она, например, совершенно ничего о нем не знает, и из режиссеров того периода может назвать навскидку только Альфреда Хичкока. А вот Владимир Власов, оказывается, знает такого режиссера Кьюкора, о котором Настя не слышала. Каков вообще круг интересов и знаний этого Власова? Неожиданно для всех стал художником, но изображает только строго ограниченный набор фигур и дорожек. Знает американское и английское кино. Что еще? Возможно, что-то совсем уж необычное. Но именно это необычное и протянет ниточку между ним и Филиппом Ореховым, который ни с того ни с сего, вот просто так за здорово живешь, вдруг затеял длинную и сложную комбинацию с целью упрятать Власова на зону, причем пожизненно. Она закрыла пазл, нажав на кнопку «Пауза», вышла в поисковик и стала, сама не зная зачем, смотреть информацию об англоязычных режиссерах, читала их биографии, названия фильмов, имена актеров, которые в этих фильмах снимались. «Я что-то ищу», — зудела в голове навязчивая мысль, «причем мое подсознание точно знает, что именно, а на уровень сознания это никак не выходит. Зачем я это читаю? Что хочу здесь найти? А ведь точно что-то хочу, только не могу понять, что именно». Она злилась на себя и все равно продолжала методично, файл за файлом, открывать информацию и просматривать ее, даже не пытаясь ни осмыслить, ни запомнить. Наконец дошла до Хичкока, на экране планшета появился перечень его фильмов. Большинство названий были Насте знакомы. Несколько лет назад Лешка подарил ей коллекцию дисков с фильмами Хичкока в толстенных коробках, и после выхода в отставку она успела посмотреть 10-15 картин мастера. «Леди исчезает», «Подозрение», «Дурная слава», «К северу через северо-запад», «Психа», «Не тот человек», «Незнакомцы в поезде». Зазвонил телефон. Антон Сташи сказал, что у Ульянцева все получилось, и даже совсем малой кровью обошлось, потому что Баглаев все-таки очень профессиональный мужик, хотя и с характером. Он и сам уже, судя по разговору с Федором, давно почуял, что двигается не в том направлении, но другого направления просто не видел. Настя сунула телефон в нагрудный карман ветровки и повернулась к адвокату. «Вроде бы все в порядке. По крайней мере, Федор ушел из кабинета следователя живым и без телесных повреждений». «Это хорошо», — кивнул Кирган. «Выжду для приличия 20 минут, и если Баглаев не уедет на происшествие, рискну сам ему позвонить. Если он согласится меня принять сейчас, значит, у нас все получилось, и мы...» Он не успел закончить фразу, когда зазвонил его телефон. «Наверное, Антон мне тоже решил позвонить для верности», — — предположил Виталий Николаевич, откидывая крышку, и тут же брови его поползли вверх. — Это Баглаев. Нажал кнопку и заговорил, как ни в чем не бывало. — Слушай, Тимур Ахметович. — Да нет, что вы, конечно, я не сплю. Детское же время. Еще даже 10 нет. — А что, что-то случилось? — Конечно, я подъеду, не вопрос. — Одну минуту, я по навигатору трафик посмотрю. — Ну, он мне обещает, что минут за 20 я до вас доберусь. Дождетесь? — Ах, вы на дежурстве. — Ну, разумеется, Тимур Ахметович, если вам придется выехать на происшествие, я буду вас ждать. Нет, — Нет-нет, не беспокойтесь. Если вас не будет на месте, я в машине посижу. У меня тут удобно. — Договорились. Кирган выключил телефон и задумчиво потер пальцем переносицу. Как-то все неожиданно поворачивается. Я готовился к другому раскладу. Но в любом случае то, что Баглаев сам мне позвонил сразу после разговора с Ульянцевым, говорит о том, что мозги у него острые и работают быстро. Ну что ж, Анастасия, наверное, вы можете ехать домой. Спасибо, что приехали и успели поделиться со мной всей информацией и вашими соображениями. Теперь к следователю я пойду во всеоружии. У вас усталый вид. Вы же не спали прошлой ночью. Я останусь. Сквозь зубы пробормотала Настя. — Мало ли, как обернется ваш разговор. Тогда у меня будет время до утра, чтобы предложить какой-то новый план. Вы не беспокойтесь за свою машину. Я пересяду в свою, а вы поедете. Кирган задорно рассмеялся. — Вот уж нет. Поедем вместе на моей колымаге. А вдруг мне придется ждать Баглаева, если его вызовут на происшествие? Вы составите мне компанию и поможете скоротать время. Они выждали обещанные 20 минут, после чего подъехали к зданию Следственного комитета. На всякий случай Кирган перезвонил Баглаеву, который, к счастью, оказался все еще на месте. — Ну, я пошел, благословясь. — улыбнулся он Насте, хотя глаза его оставались серьезными, и в них притаился опасный блеск готовящегося к прыжку зверя. — Удачи вам! Она смотрела, как адвокат вошел в подъезд, потом медленно перевела взгляд на планшет, на экране которого по-прежнему висел список фильмов Хичкока. «Незнакомцы в поезде». Господи, как все просто! Детские и школьные годы Владимира Власова и Филиппа Орехова пришлись, увы, на докомпьютерную эру, поэтому, дожидаясь, пока наступит понедельник, и следователь Баглаев начнет запрашивать другие уголовные дела по преступлениям, предположительно совершенным Ореховым, Антон Сташис и Роман Дзюба старательно собирали те сведения, которые оказались доступны с учетом воскресного дня. К вечеру стало понятно, что таким способом сыщики многого не добьются. Власов и Орехов никогда не проживали не то что в одном доме или на одной улице, но даже и в одном районе, посещали разные дошкольные учреждения и учились в разных школах. Более того, мать Власова и отец Орехова тоже никогда и нигде не пересекались. Жена Вадима Константиновича Орехова, мать Филиппа, умерла очень давно. С тех пор Орехов-старший в браке официально не вступал, но сердечные привязанности, разумеется, имел. Эти дамы тоже были проверены, хотя и достаточно поверхностно. Отца Владимира Власова отыскать вообще не смогли. Он, как выяснилось, уже много лет не проживал в Москве. — Все, Ромыч, я иссяк, — честно признался Антон к концу дня. — Уже ничего не соображаю. Давай закину тебя домой и поеду отсыпаться. А хочешь, поехали вместе ко мне. — А дети? Эля, наверное, их уже привезла, завтра же понедельник. Ваське в школу надо. — Эх ты, бездетный, бессемейный мужлан, — рассмеялся Антон. — Какая школа? Каникулы уже начались. Эля сегодня позвонила и предложила оставить детей у себя за городом. Будет только Ваську в спортшколу возить, когда надо. Я ее понимаю. Ей так удобнее. Там Трущев под боком. Он же ее сосед, через дом живет. И вставать можно не так рано. Я согласился, пусть пару недель поживут в нормальных экологических условиях. Конечно, я буду скучать по детям. — грустно добавил он, — надеюсь, они по мне тоже. Но объективно им у Элли лучше. — Так ты холостой! — обрадовался Дзюба. — Тогда давай к тебе, я поедем. А то у меня дома уже напряг, расслабиться не дают. — Из-за чего конфликт? — без всякого интереса спросил Антон, просто из вежливости. — Из-за Дуни. — Да ладно, — не поверил Сташис. — Не гони. Никогда не поверишь, что твоя Дуня может кому-то не понравиться. Она же ангел во плоти. Таких девочек вообще перестали выпускать, по-моему, в конце XIX века. — И тем не менее, — хмуро подтвердил Роман, — мама считает, что лучше меня знает, как я должен жить, как одеваться, сколько спать и чем питаться. А Дуняша считает, что это гиперопека, что мама ущемляет свободу моей личности и пытается меня подавлять, мешая мне развиваться и учиться принимать самостоятельные решения. Так она не только так считает, но еще и в лицо маме это говорит. Конечно, предельно вежливо, корректно, без хамства, но твердо. Антон от чего-то развеселился. Ай да Дуняша! Вот уж от кого не ожидал! Так это от нее! Слушай, — вдруг спохватился он, — а у нас же жратвы нет. Эля наготовила только на 2 дня, и мы с тобой уже все сверетенили. Надо хоть в магазин, что ли, заехать по дороге. Давай заедем. А можно Дуню попросить? Она приедет, приготовит, ей не влом, а, Тоха? — Ага, — со смехом кивнул Антон. — И останется ночевать с тобой. — Ты кого обдурить собрался, салага? — Ромка залился румянцем. — Да ну тебя, — пробормотал он. — Я ж хотел как лучше. Антон собрался было ответить что-то шутливое и хидное, но ни в коем случае не обидное, но его отвлек сигнал телефона. Пришло сообщение. Сообщение оказалось неожиданным. «Удобно ли вам сейчас ответить на мой звонок, Ольга Виторт?» «Чего это она?» «Нет, понятно, что она деловой человек, и, как любой деловой человек, прекрасно понимает, что отвечать на звонки далеко не всегда бывает удобно, поэтому завела в телефончике шаблон с таким вот текстом и в нужных случаях предварительно посылает его тому, с кем нужно поговорить. Но поступать таким образом с оперативником, да еще в половине 11 вечера, хотя, возможно, это просто привычка, стандартное поведение со всеми. Он не стал посылать ответное сообщение, а просто перезвонил Ольге. — У вас что-то случилось? — спросил он. — Нет, у меня все в порядке. Голос был, как и накануне, строгим, холодным и невыразительным. А вы просили поговорить с Аллой Владимировной о Володе. Все-таки она была знакома с ним много лет, а я практически не знаю, просто держу в своем отделе и позволяю получать зарплату. Так вот, я поговорила с ней сегодня. И что она сказала? Ничего. Она никогда не слышала, чтобы Володя упоминал имя Филиппа Орехова. Мы много говорили с ней о том, с кем вообще мог бы дружить Володя, с кем общаться, учитывая его характер. Филипп ему в друзья совсем не подходит, ну совсем. Но дело даже не в этом. Я отвезла Аллу Владимировну на съемку и все думала про наш с вами разговор, про ваши вопросы, и пришла к выводу, что между Володей и Ореховым не могло быть никаких отношений. И дело здесь не только в Володе, сколько в самом Орехове. Понимаете? Подождите, Ольга, — перебил ее Антон. Давайте поговорим подробно и без спешки. Вы сейчас дома? Нет еще, еду от подруги. Хотела успеть позвонить вам до 11, пока еще прилично. И где вы находитесь? Ленинский проспект в сторону центра. Через километр будет съезд на 3-е кольцо. «Вы могли бы встретиться со мной сейчас?» — спросил Антон, не вполне отдавая себе отчет, зачем он все это затевает и почему нельзя выслушать свидетеля по телефону. «Конечно, без проблем, если нужно». В голосе Ольги не было ни удивления, ни возмущения. «Интересно, у нее вообще бывают какие-то эмоции? Или она хорошо сконструированная и четко работающая машина?» Антон тут же вспомнил их вчерашнюю встречу и ту теплую заботу и нежность, с которыми она посматривала на его детей. Вроде в те моменты она оказалась нормальной бабой, а в другие моменты производила впечатление механизма, сделанного из металлопластика. Они быстро уточнили маршрут и место встречи. Ольга давно водила машину и Москву знала прекрасно. — Ну что, везунчик? — Антон лукаво усмехнулся. — Добрасываю тебя до ближайшего метро и доверяю ключи от своей квартиры. Можешь звонить своей Дуняше. Кто будет продукты покупать, сами разбирайтесь. Вот тебе деньги. Он сунул в руки Дзюбе несколько купюр. Но чтобы к моему возвращению стол ломился. Кстати, ваше присутствие за столом не обязательно. — Спасибо, Тоха! — искренне обрадовался Ромка. — Ты настоящий друг! И тут же принялся названивать своей девушке. У входа в метро Дзюба пулей вылетел из машины и ринулся вниз по ступенькам. Антон Сташис и сам не смог бы ответить на вопрос, с чего вдруг решил прогуляться по бульварам в районе Патриарших прудов. Просто наваждение какое-то накатило. С детьми он там не гулял, слишком далеко от дома, с Лизой тоже. Лиза вообще не была любительницей прогулок, все ее время четко распределялось между работой над диссертацией и свиданиями с Антоном, причем в свиданиях этих не было ничего романтического. Прогулочно-театрально-букетно-конфетный вариант отношений для нее будто бы не существовал вовсе. И хотя все детство Антона прошло в том самом доме, где он жил и сейчас, то есть далеко от центра города, но родители частенько приезжали сюда вместе с тремя детьми, и бульвары в районе Патриарших накрепко связались в памяти с ощущением большой любящей семьи. Потом скоропостижно, прямо на глазах у Антона, умер отец, потом погиб в Чечне старший брат, следом в результате несчастного случая погибла старшая сестра, и мама, не выдержав беспрерывную череду потерь, приняла решение уйти из жизни. В 17 лет Антон остался один, совсем один. И ему так не хватало семьи. Он приехал раньше Ольги и успел заскочить в фирменную булочную-кондитерскую на углу Малой Бронной и Садового кольца, чтобы купить пару плюшек. Теперь они медленно ходили вокруг пруда, жевали слоенные плюшки, и Ольга пересказывала случайно подслушанный разговор Филиппа Орехова с отцом. — Так что сами видите, — говорила она, — такой, как Володя Власов, не имеет никаких шансов хоть чем-то заинтересовать Филиппа. Ему интересны такие, как этот его новый приятель, веселый мошенник, легко разводит людей на бабки и не отдает, шулерствует в карточных играх, азартный, неразборчивый в интимной жизни. Вот это настоящий круг Филиппа. Среди таких людей он чувствует себя, как рыба в воде. Все это было не просто интересно. Это было более чем интересно. Сначала маленький Орехов рассказывает все это папе, а потом то же самое повторяет в сети. Разница только в том, что папе он имени своего нового друга в тот момент не назвал, а в сети поливал грязью вполне конкретного Владимира Власова, бывшего фигуриста, нигде не работающего, но ловко пристроившего трудовую книжку в уважаемую компанию «Оксиджен». Во всем этом должен быть какой-то смысл. «Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно», — непроизвольно пробормотал вслух Антон. «Маяковский?» — тут же отозвалась Ольга. «Любите стихи?» «Нет», — признался Антон. «Никогда не любил и не разбираюсь в поэзии. А вы?» «Я тоже. Правда, память хорошая, школьную программу до сих пор не забыла. Так при чем тут Маяковский?» «У меня тоже память хорошая», — улыбнулся он. «Мы же примерно ровесники, значит, школьная программа у нас была одинаковая». «Вы еще спрашивали про взаимоотношения между Филиппом и его отцом. И когда я вспомнила тот разговор на корпоративе, я вспомнила и свои ощущения. Я тогда очень удивилась, что Филипп так спокойно рассказывает отцу о довольно сомнительном новом знакомом, и подумала, что у них, наверное, отношения очень доверительные. У меня с моими родителями так никогда не было. Я даже немного позавидовала, если честно». «И сейчас тоже доверительных отношений нет? Или вы повзрослели, и отношения изменились?» «Сейчас их тем более нет. От Ольги внезапно повеяло холодом, хотя вот только что, еще несколько секунд назад, она была совершенно спокойной и даже казалась расслабленной. «Я одна с 14 лет, а я с 17». Неожиданно вырвалось у Антона, хотя он не имел ни малейшего намерения обсуждать с малознакомой свидетельницей свою жизненную ситуацию. «Надо же!» — она покачала головой. «Какое совпадение! Но теперь у вас снова есть семья, жена, двое детишек. А у меня так и не сложилось. Говорят, у меня отвратительный характер, и никто не хочет со мной связываться. Я же Лара Крофт!» — Ольга усмехнулась, как показалось Антону, горько и слегка недоуменно. «Дети, да, дети есть, а жены нет. Ее убили. Застрелили на улице, когда она была беременна третьим ребенком. Зачем? Зачем он все это говорит? Какое ей дело до его покойной жены, его детей, да и вообще до самого Антона Сташиса?» Ольга внезапно остановилась, подняла голову и посмотрела на него с тревогой. — А с кем же сейчас дети, если жены нет? — Простите, я, наверное, должна была сначала выразить вам соболезнования, но я как-то сразу о детях подумала, ведь уже очень поздно. Он поспешил успокоить ее, объяснив, что дети с няней за городом под присмотром. — Значит, вы сейчас один? А кто же вас кормит? Кто посуду за вами моет? Теперь в ее голосе звучали неподдельное сочувствие и забота. Трудно было даже представить себе, что эту молодую женщину кто-то мог называть Ларой Крофт. — Да я сам все могу, — рассмеялся Антон. — Я же только до 17 лет был младшим сыном при маме, а потом быстро всему научился. Просто работа такая, что времени ни на что не хватает, и спланировать ничего невозможно. Я понимаю. А сейчас у вас дома еда есть? Вы же голодны. Я видела, как вы свою плюшечку проглотили. Надеюсь, что есть. Я отправил к себе домой моего коллегу. Он обещал пригласить свою девушку, которая замечательно готовит. Так что к моему возвращению ужин должен быть обеспечен. Хотя... Он весело рассмеялся, представив себе, как Дзюба и его Дуняша, оставшись наедине в пустой квартире, готовят ужин на кухне. Маловероятно. Даже скорее из области фантастики. И даже если все-таки допустить мысль, что они оба действительно находятся на кухне, то занимаются, ну уж, никак не приготовлением еды. А вероятнее всего, они в гостиной на широком раскладном диване и ни о каком ужине и не вспоминают. У них есть более интересное занятие. Ольга будто прочитала его мысли. «Коллега с подружкой?» — насмешливо проговорила она. «Но хотя бы продукты-то у вас дома есть?» «Должны быть», — уверенно ответил Антон. «Хотите, мы сейчас поедем к вам домой, и я вам приготовлю еду, ну, хотя бы дня на три». Он опешил от неожиданности, но еще больше удивился, услышав собственный голос, помимо его воли, произносящий: «Вы, наверное, надеялись, что я вежливо откажусь? Сами виноваты. Я с благодарностью принимаю ваше предложение». «Господи, что он несет? Зачем? Зачем он согласился привести к себе домой эту Ольгу Виторт, непробиваемую Лару Крофт, чтобы она готовила ему еду? Бред, бред, бред! Там Ромка с Дуняшей, они наверняка наготовили уже кучу еды и ждут его хозяина дома, а он собирается явиться в обществе совершенно незнакомой им женщины, да еще свидетельницы по делу. Хуже того, бывшей подозреваемой. У него что, полностью крышу снесло?» Антон решил, что детальным изучением состояния своей крыши и определением масштабов сноса он займется позже, и только спросил: «Где вы оставили машину?» «Прямо на Бронной. Удалось удачно втиснуться. А вы?» «На Садовом во дворе. Тогда я жду вас перед сквером у театра Моссовета». «Хорошо», — кивнула Ольга. Свет в прихожей горел, и в кухне тоже. Однако никаких запахов стряпни не ощущалось, и вообще стояла мертвая тишина. В первый момент Антон даже подумал, что Ромка с Дуняшей куда-то ушли, но тут же увидел на полу Ромкины кроссовки и рядом крохотные босоножки. Значит, ребята уже спят. Или не спят, но притаились, как мышки. — Заснули, наверное, — шепотом проговорил Антон. — Вот вам тапочки, пойдемте на кухню. В общем, все оказалось примерно так, как он и предполагал. Многочисленные пакеты с едой валялись прямо на полу. Один пакет был подвергнут попытке разбора. На кухонном столе лежали хлеб, пачка сахару и две упаковки какой-то нарезки. Но дальше этого дела, видимо, не продвинулось. — Фартук есть? — спросила Ольга тоже шепотом. Антон молча протянул ей фартук, в котором обычно работала на кухне Эля. Ольга принялась разбирать пакеты, в которых оказались довольно дельные продукты. Вероятно, в магазине Ромка с Дуняшей находились еще в более или менее вменяемом состоянии. — Давайте я вам сразу сделаю чай с бутербродами. Вы поедите и пойдете спать. На вас смотреть больно. Могу быстро сделать сырники, но это лишние 15 минут. Лучше вы их проспите, чем будете тупо ждать. — А вы как же? — А я останусь здесь и все сделаю. Или вы боитесь, что пока вы будете спать, я обнесу всю вашу квартиру? — тихонько засмеялась она. — Да у меня и брать-то нечего, — пробормотал Антон. — Техника вся в гостиной, но там народ спит, а в остальных комнатах ничего ценного нет. — Вот и отлично. Она ловко резала хлеб и делала бутерброды, украшая их дольками огурца, сладкого перца и веточками укропа. Вы будете спать, а когда проснетесь, у вас будет полный холодильник еды в контейнерах, останется только разогреть. Возражать не хотелось. И вообще ничего не хотелось. Хотелось только есть и спать. Или хотя бы просто лечь, вытянув ноги и закрыв глаза. —